Селфи. Этот ублюдок ходил по моей квартире в тапочках. Разливаю по бокалам вино. Можешь себе представить? Катя молча смотрит, как наполняется ее бокал. В тапочках, сука. Хорошенько разношенные такие. Из дома, наверное, принес. Чтобы привыкать к новому месту, окружая себя знакомыми предметами. Ну, урод. Дались тебе эти тапочки? Поднимает она бокал. «За что выпьем?» «Не знаю, у меня тостов не осталось». «Тогда просто так». Чокаемся, она делает аккуратный глоток. «Что будешь делать, когда его отпустят?» «Постараюсь его убить». «Ты серьезно?» Ее зрачки слегка расширяются. «Куда уж серьезнее. Он будет стремиться сделать то же самое». Вместе нам в одном городе теперь никак. Может, стоит уехать? На время. Я поеду с тобой. На какое время? На месяц? На год? Чтобы он тут окончательно все обустроил? Мне уезжать некуда. У меня здесь дочь. А когда он Оксану твою убил, как думаешь? Это важно. Она уже не моя, она его. Прости. Касается она моей руки. Знаешь, я до сих пор не понимаю, как она могла на это решиться. Подлость? Расчет? Наливаю себе еще бокал. Или нашла в нем то, чего во мне не было. Знаешь, судя по тому, что ни один из моих знакомых не забил тревогу, есть в нем что-то особенное, какой-то магнетизм, что ли. Черт его знает, он обволакивает человека. Ты простишь ее? Прощу. Не знаю. Я пытаюсь обдумать ответ. Вспоминаю наш последний разговор с Оксаной, немедленно испытав мутную похмельную головную боль. Кто я такой, чтобы прощать или не прощать? В конце концов, все это началось из-за меня. Я в этой истории точка отсчета. Он же играл не в меня, а в того, кем меня в идеале хотели бы видеть. Оксана, бывшая жена, друзья, коллеги, издатели. Он был супер Богдановым. Идеальным Богдановым. Но у него же внутри ничего нет, он пустой, понимаешь? Как выяснилось, это мало кого волнует. Могу переиначить ответ. Не слишком-то и я полный. Прекрати. В кармане вибрирует мобильный. Да, Макс, отвечаю. Сейчас? Адрес пришли. Куда ты собрался? Испуганно смотрит на меня Катя. Макс нашел квартиру двойника. В каком смысле? Он же его настоящую квартиру. Я выезжаю. Она удерживает меня в дверях, собирается что-то сказать, потом передумывает, сжимает мое запястье. Знаешь, мне кажется, я поняла бы сразу. Окажись на твоем месте другой. Но понимаю. Ты тогда оставила мне свой номер на пачке сигарет. Это единственный номер, который у меня с собой в ментовке оказался. Телефон-то у Оксаны был. А номеров на память я не помню. Увы. Улыбаюсь. Спроси меня об этом. При случае. Макс открывает дверь и сходу увлекает меня за собой на кухню. По дороге успеваю заметить двух ментов, угрюмо дымящих на кухне, и молодого врача, что-то торопливо пишущего за столом у окна. «Какого черта здесь происходит?» – спрашиваю Макса. «Менты, врачи какие-то». «Сейчас объясню», – отвечает он, когда мы заходим в комнату. Но объяснений, собственно говоря, уже не требуется. Мы садимся в углу на продавленный диван. Кроме него в комнате только стоящий на полу телевизор и куча дисков. Шторы плотно задернуты. В луче солнечного света, пробивающегося между ними, реет пыль. Судя по запаху, здесь давно не живут. «Не пугайся». Он встает, щелкает выключателем. Мутная лампочка без абажура высвечивает стены, увешанные моими фотографиями разных лет. Каждая стена посвящена одному году. Я встаю и принимаюсь разглядывать фотографии. Это вырезки из журналов, распечатки из интернета, тексты интервью. На одних много пометок, сделанных красной ручкой, на других текст замазан черным маркером. Видимо, лирический герой был внутренне со мной не согласен. Куча фотографий отдельных частей тела в крупном разрешении. В основном мое лицо с разными выражениями и постановка рук в эфире. На дисках у телевизора мои программы. Каждый тщательно пронумерован. Дата, хронометраж, тема, гости. На двери комнаты висят два одинаковых селфи из Инстаграма, увеличенного размера. Я, стоя перед зеркалом, щелкаю себя на камеру телефона. На мне черная футболка и джинсы. А на заднем плане Жора, Миша и металлический писсуар, из которого торчит бутылка шампанского и табличка с подписью от руки «Не ссы». Это селфи сделано мной прошлым летом на веранде Джипси. Подойдя ближе, я понимаю, что второе селфи – его. В той же позе, в той же одежде, в том же месте, с теми же друзьями. Только позади нет бутылки. Между нами нет никаких внешних различий. Мы смотримся в ту же точку одного и того же зеркала с интервалом в несколько месяцев. Мы в самом деле, как говорится, одно лицо. Смотрю на Макса. Тот выразительно молчит. В комнату заходит мент. Говорит: «Мы увозим». «Кого?» – вскидываюсь я. «Это без тебя», – отрубает Макс, вскакивает с дивана и бросается в прихожую. «Я за ним». Успеваю заметить лишь, как два санитара выводят нечто сгорбленное с копной седых всклокоченных волос. Хочу продраться поближе, но Макс с ментом хватают меня за руки и не отпускают до того момента, пока санитары не сядут в лифт. «Блядь, ты можешь мне объяснить, кто это был? Кого вы увезли?» У меня начинается приступ панической атаки. Я вдруг ощущаю в квартире нестерпимую вонь, которая бывает на вокзалах, в местах ночевки бомжей. «Чувствуешь?» — вожу носом. «Откуда такой мерзкий запах? Чувствуешь?» «Оттуда». Макс указывает на дверь второй комнаты, которую я сразу не заметил. В комнате кромешная темнота. Стены обиты черной поглощающей тканью. Вроде той, что используется на звукозаписывающих студиях. «Это студия Эбби-Роуд, что ли? Он тут диск записывал?» Зажимаю я нос, борясь с диким приступом тошноты. «Этот человек сидел здесь». Макс заходит в комнату и моментально растворяется в темноте. Двойник его к батарее наручниками приковал. Макс чем-то глухо позвякивает, добавляет еще какие-то комментарии. Но я уже ничего не слышу. В ушах начинает звенеть одна нота, и я думаю, как бы не отключиться. Как бы мне здесь не вырубиться. «Спокойно, спокойно, слышишь?» Макс трясет меня за плечи. «Скоро все узнаем». «Что мы еще, мать твою, узнаем?» Мент встает к входной двери, чтобы я не вырвался из квартиры. «Сядь!» Макс толкает меня на стул. «Воду держи. Пей. Еще пей». Он не дает мне встать, пока я, давясь, не высасываю пол-литровую бутылку Эвиан. «Есть еще одна вещь. Пошли отсюда». У подъезда две полицейских машины и карета скорой. «Залезай!» Макс дергает на себя дверцу скорой. «Вам не сюда», — говорит высунувшийся из салона врач. «Нам минут пять поговорить», — Макс делает заискивающее лицо. «Это близкий родственник». «Минут пять?» — врач выходит из машины, недоверчиво смотрит на него. «Ну, если ровно пять? И вы там без самодеятельности только, поняли?» «Давай», — Макс толкает меня в салон и захлопывает дверцу снаружи. Лицо девушки, сидящей на носилках, кажется сшитым из двух половинок. Одна похожа на кусок теста, только синего. Так все отекло. Вторая, без следов побоев, обездвиженная, с немигающим глазом и запекшейся кровью на губе. Волосы, слипшиеся от пота в колтуны, как у нечесанной афганской борзой. И запах. Омерзительный запах гниющей плоти, как там, наверху. Увидь я ее при других обстоятельствах, не узнал бы. Или не поверил бы, что это она. Но все последнее время научило меня тому, что только самое невообразимое, самое невозможное, кажущееся галлюцинацией или расстройством психики, и есть реальность. «Ты живая», — выдавливаю я. По щеке Жанны, той, где нет кровоподтека, катится слеза. «Ты живая», — говорю и бессильно опускаюсь рядом с ней на носилки. Сидим молча минут 10. Слышно только, как жужжит, ударяясь о стекло, залетевшая в салон муха. «Как ты?» Голос хриплый, будто не мой совсем. «Он убьет меня», — шепчет Жанна, будто сама с собой разговаривает. «Это ты уже проходила. Кстати, как вы это устроили? Там, в отеле?» «Грим». «Долго репетировала роль убиенной?» «Так», — она пожимает плечами. «Тренировались». «Это он придумал?» Жанна отрицательно мотает головой. «А если бы я понял, что ты притворяешься?» «Никто бы не понял в твоем состоянии. В психологии это называется аффект». «И кто бы мог представить?» «Думаю я. Все это время косить под неопытную глупую сучку, а по итоге оказаться практически судмедэкспертом. Меня накрывает приступ животной злобы. Я сжимаю руками поручни кресла, чтобы не залепить ей прямого в ухо». Видимо, Жанна это чувствует. Сидит в полоборота, не поворачиваясь ко мне лицом. Спина напряженная, пальцами вцепилась в колени. «Зачем вы Оксану убили? Она же не понимала ни черта». «Поняла». «Чего ты врешь? Какой теперь в этом смысл? Ты ее из ревности убила, так ведь?» «Не я. Тот день, когда ты из гостиницы сбежал. Он ее у гостиницы встретил в то утро, рядом с твоей машиной. Предложил к ней домой заехать. За забытым ноутбуком. Она его про какой-то вокзал спрашивала. Я точно теперь не помню. В общем, вычислила она его. Ну и...» «То есть сколько-то месяцев не вычисляла, а в тот день вычислила?» «Не было у них никаких месяцев. Он с ней несколько раз поужинал. Один раз после ужина они поехали к ней домой. Но что-то там пошло не так, и он свалил, забыв компьютер. Потом 3 дня ходил, как ошпаренный. Лишь бы она не открыла, лишь бы она его не открыла. Предлагал мне к ней съездить, забрать ноутбук, якобы меня Володя попросил. Но я не поехал, а потом...» «А потом Оксану грохнули, а тебя на цепь посадили. Это он тебе так за ноутбук отомстил?» «Практически. Потом ему стало не хватать телевизора, издателей, твоих друзей, твоих читателей. В какой-то момент стали нужны твои женщины, потом твой ребенок. Ему все время казалось, что ты все еще можешь изменить, поэтому забрать нужно было все до конца. Он начал сходить с ума, решил с твоей бывшей воссоединиться. Я сказала ему, что это очень опасно». «Сходить с ума?» — ору я. «Господи, что ты несешь? Что ты несешь? То есть с самого начала он был нормальным, а потом стал сходить с ума? Вы же оба ебанутые маньяки, только вас не лечить надо, а валить сразу!» «Что тут у вас?» Открывается дверь, и в салоне появляется глава врача. «Вы ее бьете, что ли?» «Не бью. Простите, дайте мне еще 5 минут». «Дайте ему еще время. Из-за спины врача видно Макса. Я вас очень прошу». «Ладно, только не орите так громко. Люди же мимо ходят». Врач закрывает дверь. «Я не думала, что он псих». Жанна, наконец, поворачивается ко мне. Побои делят лицо на 2 части, как маску мистера Двуличия, или как там злодеев в Бэтмене звали. Сначала мне казалось, что он просто аферист. Милый, обаятельный аферист. А потом, еще до того, как он к твоей бывшей подкатил, ту ночь, да, точно, после того, как он Оксану убил, тогда все ясно стало. Где ты его нашла? Хотя какое теперь это все? Он появился месяцев 6 или 7 назад, конец февраля, начало марта. Точно, начало марта. Мимозу только начали продавать, и снег везде, как пломбир тающий. Грязно-серый пломбир. Я вылезаю из машины перед офисом и ногой прямо в этот вонючий талый сугроб. Чуть ли не по колено. И телефон туда же. Матерюсь страшно, а тут ты. То есть сначала огромный мохнатый куст мимозы, а за ним ты. А я стою в раскоряку, одной ногой в сугробе, другой в машине. Лицо дурацкое-дурацкое. Секунду назад готова была убивать дворников, водителей снегоуборщиков, мэрию нашу чертову. А тут, друг, счастье. Она поднимает с пола пластиковую бутылочку, делает несколько глотков. Потом мы пошли в кафе. Ты мне рассказывал про грядущую презентацию новой книги. Спрашивал, где ее лучше провести. Потом ты пропадал. Потом опять появлялся. Мы начали встречаться. Ничего особенного. Обычное начало ухаживаний. Ты же знаешь, как это бывает. А потом был Питер. 4 месяца назад до гастролей, помнишь? Я обхватываю руками голову, зажимаю уши, закрываю глаза. Я пытаюсь как-то уложить в голове весь услышанный бред, но мысли крутятся только вокруг Оксаны. Жанна продолжает говорить. Я не особенно хочу вслушиваться, но слова звучат глухо, как из пещеры. Я же думала, что мы наконец объяснимся. Я тогда в гостинице практически в любви тебе призналась. А ты? Ты смотрел на меня, как на встреченную на улице дворнягу. Хотя нет. Дворняга эмоции вызывает. А ты смотрел на меня, как на мебель. И фраза эта в конце, как водой в лицо. Твоя избыточная энергетика меня пугает. Помнишь? Нет, честно отвечаю я. Я потом рыдала, как дура, до утра. Ты же не знаешь, как это. Тебя никогда не отшвыривали, как тряпку, правда? Вы скоро? Врач опять просовывает голову в салон. Нам ехать пора. Скоро. Дверь закройте, пожалуйста. Металлическим голосом отвечает Жанна. Врач испуганно закрывает дверь. А потом была Москва. Продолжает она. Ты появился где-то на 3-й день после нашего приезда. Приехал с цветами ко мне домой. Мы сидим на кухне, разговариваем. А у меня какое-то странное чувство. То ли я с ума схожу, то ли ты. Я ему пару вопросов про Питер, а он отвечает как-то не впопад. Будто его там не было. Тут я его и вскрыла. Просто сказала... Ты же не Богданов, правда? Страшно было. Зачем ты интересуюсь я? Неа. Ты меня той ночью так размазал, уничтожил, что у меня никаких эмоций не осталось. И что он тебе ответил? Он говорил, что ему ничего не нужно. Он просто хочет быть рядом. Увидел меня на твоих чтениях и влюбился. Стоял на коленях, просил прощения, умолял. А я слушал его до 3 утра. Потом выгнал его, конечно. А он в дверях уже. Прости за то, что воровал тебя у него. Выпил 2 бутылки вина, Не брало. Выкурила пачки. Да кто же их считал в ту ночь? А потом ты решила мне мстить, да? План вдвоем придумали. Всех расставили на свои места, все просчитали, твари. Вдвоем. Сначала думала, что вдвоем. А в конце, видишь, как оказалось. Оказалось, что я не соавтор, а так. Она машет рукой в сторону. Просто часть плана. В начале нашего разговора я жалел, что он не успел убить тебя. А теперь искренне рад тому, что ты выжила. Честно. Почему? Так больней. Я встаю с кушетки, берусь за ручку дверцы. «Знаешь», — говорит она мне в спину, — «те 2 месяца после Питера, пока все не закрутилось, это было лучшее время. Он же был, как ты. То есть он был самым лучшим тобой». Тем, каким ты мог быть, каким ты должен был быть, если бы смог себе позволить, мог себя отпустить, выковырять из своего чертового панциря безразличия. Он ведь ничего особенного не делал, просто был рядом. Просто был рядом. Я открываю дверцу, ставлю ногу на асфальт. «Вов, знаешь, что он сказал мне после того, как первый раз встретился с Оксаной?» — кричит она мне в спину. «Он никого не любит. Он никого никогда не любил. Это сложно сыграть нормальному человеку. Все остальное в нем просто». «Зато вы, суки, всех любите, как нормальные люди», — говорю я про себя, а вслух интересуюсь. «Скажи мне, почему он выбрал Камю?» «Камю?» — недоуменно кривит она ту часть лица, которая не избита. «Какого Камю?» «Так, все, до свидания!» Берет меня под локоть доктор, отодвигает в сторону и запрыгивает в салон. Машина трогается и отъезжает. Макс стоит, прислонившись спиной к своей машине. Под ногами гора окурков. «Чего говорила?» «Много чего. Чувствую озноб, застегиваюсь под горло. Много чего, Макс. А я думаю, какого черта там с утра гримеры сидели?» «Какие гримеры?» — кривится Макс. «Там, в отеле». Я достаю сигарету. «И еще одно. Представляешь, мы с Оксаной в последний вечер дико поругались». И она вспомнила фразу из «Прирожденных убийц» про змею, помнишь? Ну там, где Микки и Мэлори — маньяки. Он пожимает плечами. Кто бы знал, что она сама потом в этом фильме окажется. «Я не особо понимаю, о чем ты. Садись в машину». Макс распахивает дверцу. «Нам ехать пора». «Мимозы», — вспоминаю я вслух уже в салоне. «Жанна очень любит мимозы. Это очень своевременная и полезная информация», — усмехается Макс.